Глава 15. Клим привел ее к причалу, где ярким пятном на темном фоне реки белел катер. Спрыгнул в кабину и потянул за собой. Катя скользнула в крепкие руки, а затем обхватила его шею. «Постой!» Приблизилась и прошептала в самое ухо. «Мы же его перевернем!» Клим недоуменно посмотрел на нее, а потом запрокинул голову вверх и начал смеяться. «Ты чего?» Испугалась Катя и попыталась зажать ему ладошками рот. Но он снова плел ее своими осьминожьими щупальцами так, что она шевельнуться не могла. Только воскликнула возмущенно. «Можно потише ржать? Сейчас весь офис на берег сбежится. И прекрати меня душить!» Клим прижался лицом к ее волосам, потом потерся небритой щекой о ее лицо. «Как же я выдержал без тебя эти полгода, моя невозможная девочка!» Она провела губами по одуряюще пахнущей шее. Аверин еще крепче сжал объятия и поймал ее губы, прошептав. «Такая сладкая, моя девочка». Он целовал ее долго и неторопливо, будто пробовал на вкус. А ей все время хотелось сорваться в тот, другой темп, бешеный и неукротимый. «И правда перевернем», — пробормотал Клим, с трудом отрываясь от ее губ. Затем прикусил подбородок. «Садись и даже не смотри на меня, потому что точно утоплю». Конечно, она на него смотрела. Глаз отвести не могла. Мысли о том, что сейчас самые смелые сны станут явью, будили в теле что-то дикое и невообразимое. Но теперь можно было не прятаться и не заталкивать эти желания в дальний угол, а напротив, представлять все настолько реально, что все плыло вокруг. Клим включил прожектор и стоя рулил катером. Катя видела, как напряжены его мышцы. Она подвинулась ближе, обвела рукой литую ногу и прижала щекой к бедру. «Катя, б***!» Клим хрипло ругнулся сквозь зубы. Она улыбнулась и закрыла глаза. Было так спокойно обнимать его, как будто в нее вливалась его сила, его уверенность. Он с ней, и теперь все будет хорошо. Катер мягко причалил. И Катя открыла глаза. Они стояли в небольшой заводе, внушительно нависающего над водой дома. Выходит, доплыли до большой воды? От причала к навесной террасе вела лестница, а сама терраса была выполнена в виде палубы корабля. Наверное, днем дом напоминал спрятанную за ивами пиратскую шхуну. Катя его точно не видела, потому что она бы такое чудо ни за что не пропустила. «Что это за дом, Клим?» Спросила тихонько, все еще держась за его ногу. «Там кто-то есть?» «Никого». Клим легко вскочил на причал и протянул руку Кате. «Это дом моего дяди. И катер его. Он улетел на рыбалку». «Улетел?» «Да, в Мексику. В Кабо-Сан-Лукас. Там, говорят, очень крутая рыбалка». Он наклонился и поднял ее, привлекая к себе, проводя рукой по волосам. В его глазах отражались блики лунной дорожки. И Катя замерла. Настолько завораживающе сейчас выглядели эти глаза. «Ты очень красивая», — сказал он, вглядываясь в ее лицо. И у нее все перевернулось от этого взгляда. И дальше вырвалось совершенно непроизвольно. «Я хочу тебя, Клим». Это сработало как спусковой механизм. Аверин подхватил ее на руки и легко взбежал по лестнице к дому. В этот раз добраться до спальни у обоих просто не хватило выдержки. Клим целовал ее так ненасытно, так жадно, будто теперь, в свою очередь, напитывался ею через поцелуи. «Моя, ты же моя! От меня сбежала!» Горячий шепот проникал в подкорку вместе с запахом этого до одури желанного мужчины. Теперь выходит ее мужчина. Губы, пальцы, руки, поцелуи, как укусы, прикосновения, как ожоги, объятия, как схватка. И ничего она себе не надумала. Правда, все так и было. Они с Климом слились буквально в одно целое. И никогда она не ощущала себя такой эфемерной, такой невесомой. Переплетение их тел – самое гармоничное и правильное, что могло случиться в этом мире. Но более этого она чувствовала переплетение душ. Это и радовало, и пугало одновременно. Каким-то совсем дальним уголком сознания, по удивительной случайности незатуманенным, Катя понимала, что все происходящее закономерно, и то, что они должны были встретиться, лишь вопрос времени. А потом частое рваное дыхание Клима слилось с ее дыханием, таким же частым и прерывистым. И она вовсе лишилась способности думать, проваливаясь вслед за ним в черную дыру взрывных, как фейерверки, ощущений. «Как я жил без тебя это время!» Повторил он, когда смог, наконец, унять бешено колотящееся сердце и уравнять дыхание. «Не знаю, Клим». Она продолжала тереться лицом о его грудь, всю в бисеринках пота. Она сама была мокрая. Но оторваться от Аверина сил не нашлось. «Все так, как и было», — глухо проговорил он, переворачиваясь на спину и устраивая Катю на груди. «Я думал, что мне приснилось». «Что приснилось?» Она слушала, как бьется его сердце, прижавшись к широкой грудной клетке. «Ты приснилась. Я иногда так и думал, когда искал тебя, и нигде найти не мог». Клим играл ее прядями, пропуская через пальцы и пряча в них лицо. «В страшном сне не мог представить, что ты просто подслушал разговор, периодически доставал коробку с твоими туфлями, чтобы убедиться, что ты реально существуешь». «Тогда почему, Клим?» Катя подтянулась поближе и сложила подбородок на сложенные руки, глядя ему в глаза. «Почему ты мне все время лжешь?» В глазах Аверина появился незнакомый блеск, и у Кати по спине пробежал холодок. На миг даже стало страшно. Клим взял ее за подбородок и притянул совсем впритык. «А почему ты считаешь меня лжецом?» Было очень неуютно под изменившимся сверлящим взглядом, но она храбро продолжала, не сводя глаз с расширившихся зрачков. «Да хоть бы и этот дом. Это дом дяди, катер тоже его. Тот дом друга, машина приятеля. Клим, я же аналитик, а ты считаешь меня глупее Вани с Матвеем?» Внезапно он улыбнулся той самой улыбкой, когда губы улыбаются, а глаза остаются серьезными. Резко поднялся, подхватывая Катю на руки, и развернул к стене. Щелкнул выключатель. Приглушенный свет сменился ослепительно ярким, и она оказалась перед стеной, увешанной фотографиями. Отовсюду на нее смотрела старшая копия Клима. На лошади, на катере, в какой-то пустыне, упакованной в куфию, в болоте в высоченных сапогах с охотничьей винтовкой, в плавках с огромной рыбой, чей длинный нос больше напоминал пику или меч. Рядом в рамочке красовались сертификаты и награды. Аверин Константин Маркович. Вот как звали Климового дядьку. «Вы похожи». «Я на деда вообще похож. И Костян на него тоже. Вот и выходит, что я не на отца похож, а на дядьку. Он меня старше всего на 12 лет». «Что это за рыба такая?» Ткнула она пальцем в фото. «Марлин. Костян просто тащится от охоты на них. Он вообще повернут на рыбалке». «А ты?» «А я на одной красивой девушке, которая столько выпила мне крови». Руки Клима обвили ее сзади, поползли вниз. Горячее дыхание обожгло шею. И Катя поняла, что сейчас он снова увильнет от ответа. Провернулась в его руках и отодвинулась, упершись локтями. «Клим, я серьезно. Пусть дом действительно твоего дяди. А Ламборджини? Кровать это, подарки моим детям». Аверин мгновенно сократил расстояние между ними, впечатав Катю в себя и сцепив на спине руки в замок. И она сразу ощутила, как мало у нее осталось времени на пустые разговоры. Можно сказать, практически не осталось того времени. «Послушай, моя девочка, на самом деле есть вещи, которые тебе знать не следует. Знаешь, как называется человек, который за деньги разруливает чужие проблемы? Трабл-шутер. По-нашему, решала. Вот Костя именно такой человек, а я в его команде. Как аналитик, ты наверняка понимаешь, что если возможно решить чью-то проблему, точно так же эту проблему можно создать, что приводит к определенным последствиям. Поэтому, чтобы не получать неправдивые ответы, лучше задавать меньше вопросов. Ты должна мне доверять слепо и безоговорочно. Поняла? И еще. У тебя нет другого выхода, Катя. Ты теперь со мной. Ты моя и дети мои. Так что никаких подарков. Я просто забочусь о тебе и о них. Я должен это делать. А ты должна все это принимать. И по-другому не будет». Его глаза прожигали насквозь, как и слова, как и поцелуи. Сначала просто настойчивые, а потом такие же неудержимые и стремительные, как его руки. Она бы и ответила, но лимит времени на разговоры явно исчерпался. Зато на этот раз они добрались до спальни, потому что диван в гостиной был хоть и большой, но неудобный. Наверное, они и правда сумасшедшие оба. Катя лежала на животе, прижатая Верином к простыне, насквозь мокрая от пота. Смотрела в большое зеркало на двери шкафа-купе и вспоминала, как кричала имя Клима. А тот держал ее одной рукой за сведенные за спиной локти, второй притягивал за волосы для поцелуя. Тело прошило сладкой судорогой. Клим почувствовал и навалился еще сильнее. «Сумасшедшая моя девочка!» Аверин спрятал лицо в ее волосах, отпустив локти и обхватив ее руками. «Ты сам бешеный!» — ответила Катя хриплым голосом. «У меня теперь точно голос пропадет. Как я по телефону буду говорить?» «Это я с тобой как с цепи сорвался». Заспорил он, мотнув головой, и сместился на шею. «Думал, в прошлый раз на адреналине был. Оказывается, ты мой адреналин. По нам дурдом плачет Клим». Она шевельнулась, а Верин перекатился на бок и прижал губы к ее спине. «Пускай поплачет. В душ?» И потащил на себе, не дождавшись ответа. После душа они перебрались на террасу-палубу. Клим принес два бокала и бутылку вина. «А дядя не будет возмущаться, что ты влез к нему в бар?» «Я периодически его сам пополняю. Так с чего ему выступать?» Пожал плечами Клим. Катя взяла бокал с вином и улеглась ему на грудь, как на шезлонг. Было непривычно осознавать, что он ее мужчина, что это тренированное тело теперь принадлежит ей, она имеет над ним безграничную власть. Сейчас он расслаблен и удовлетворен благодаря ей, и они могут повторять все до бесконечности. «Клим?» — позвала она. «Ты ответишь, если я спрошу?» «Спрашивай и узнаешь», — лениво ответил Аверин, потягивая вино. «Я хотела спросить о Лизе». Вопреки ожиданиям, Клим ответил очень спокойно. «Я был с ней некоторое время. Лиза уже прошлая». «Она была твоей девушкой?» Катя затаила дыхание. Ей очень хотелось услышать, что нет, что у него никого кроме нее не было, хоть это и была неправда. Как тебе сказать? У меня не было девушек, Катя, в том понимании, как принято считать. Я встречался с женщинами, но никогда не скрывал, что это не всерьез, чтобы они тоже не строили планов в отношении меня. И иногда я вел себя как скот, признаю. Есть периоды в моей жизни, за которые мне стыдно. Но я никогда не думал, что встречу девушку, которая все перевернет в моей голове и в душе. Тебя, Катенька, девочка моя невозможная, такая сладкая. Аверин целовал ей волосы, терся об ее лицо и шею небритым подбородком. Ей было щекотно. Она вбирала губами теплую кожу его шеи, прикусывала ключицы, спускалась вниз по груди. В общем, вино они пили недолго. «Пойдем в дом», — шепнула она Климу, усаживающему ее себе на руки. «Здесь нас видно». «Ну и что?» — ответил ей в губы Аверин, но потом согласился. «Ладно, пойдем. А то расхерачим дядьке палубу. Откуда он уток будет отстреливать?» В этот раз все было очень нежно и медленно. Только в конце их понесло. Ну, не выходит у них по-другому. Катя теперь с ужасом думала об этом по-другому. И об Андрее думала с ужасом. А других мужчин для нее больше вообще не существовало. Как можно думать о ком-то другом, когда от одного прикосновения губ Клима волоски на коже встают дыбом? «Теперь спать». Аверин обхватил ее руками и ногами. «И не вздумай сбежать». «Клим, давай поедем обратно», — тихонько попросила Катя. «Как мы утром вернемся у всех на виду? Из-за малышей я волнуюсь. Они могут испугаться, когда проснутся в незнакомом месте. Лучше, если я буду с ними». Клим сразу помрачнел, но затем поцеловал ее и рывком поднял с кровати. «Я Наталью попросил за пацанами смотреть, но... ты права. Тебе лучше быть там». Они еще целовались по дороге в катер, и в катере, и на причале, и возле Катиного коттеджа. «Я хочу проснуться с тобой, Катя». Его губы начали заводить ставший привычным ритуал, и ей пришлось остановиться первой. Клим нехотя прервал поцелуй и провел ладонью по ее лицу. Катя поцеловала его пальцы и заставила себя кое-как отлепиться от Аверина. С каждым разом это становилось все труднее и труднее. И чем все может закончиться? Они будут как сиамские близнецы? Вряд ли с Климом выйдет по-другому. Может, у кого-то и получилось бы, но точно не у нее. От Аверина ей пришлось форменным образом бежать, скрывшись в коттедже. Но Катя не сразу пошла в номер. Стояла и смотрела, как задумчиво глядел он на окна ее номера, как стоял, опершись о дерево, минут 15, и как, развернувшись, направился к своему коттеджу. И у нее будто сердце вынули.